Глава 19. Часы пробили 11, и Кэт, охотница за вампирами, собралась на охоту, хотя мое охотничье снаряжение и составлял лишь лифчик, завитые волосы и короткое платье. Да, работа грязная, но я ее выполняю. Сюда, сюда, кровопийцы. Бар открыт. Хеннесси продолжал высматривать жертв для пополнения своих складов. Франческо за 10 дней шпионажа подтвердила эту информацию. То же самое мы слышали от Лолы и Чарли, так что это не стало открытием. Зато последний из ее каждодневных телефонных звонков дал нечто ценное. Она подслушала, как один из людей Хеннесси обращался к неизвестному партнеру человеку «Ваша честь». Возможно, это была ирония, но, памятуя о подчищенных полицейских сводках и о новом методе, которым Хеннесси предотвращал сообщения о пропавших, Кости пришел к иному выводу. Он рассудил, что человек был судьей, возможно, из Колумбуса, где обнаружилось больше всего подчищенных досье. Мы работали над этой версией, но не отказались и от другого средства. Если хочешь поймать того, кто никак не ловится, нужна наживка. Соблазнительная приманка, которую попытается схватить сам Хеннесси. Или так и оставшийся неизвестным Гасила. Тут на сцену выступала я. Днем ходила в колледж, а вечером совершала турне по всем дешевым низкопробным барам и клубам, какие мы знали. Говорю же, грязная работа. «Кэтрин? Бог мой, Кэтрин, это ты?» «А? Так меня звали только родные, а никого из них здесь точно не могло оказаться. Однако в голосе было что-то знакомое». Я развернулась на табуретке, и бокал, который я не выпускала из рук, чтобы в него не подсыпали какой-нибудь химии, полетел на пол. 6 лет прошло, но я узнала его с первого взгляда. Дэнни Мильтон стоял передо мной и пялил глаза на мое серебристое платьице в обтяжку и сапоги до колен. Черные кожаные перчатки, входившие в состав снаряжения, точь-в-точь подходили цветом к моей душе, когда его взгляд скользнул от моего лица в вырез платья и обратно. «Вау, Кэтрин, ты выглядишь... вау!» То ли он и впрямь лишился дара речи от моего вида, то ли курс литературы в колледже не пошел ему впрок. Я, прищурившись, прикидывала, как поступить. Первое — воткнуть ему в сердце кол. Соблазнительно, но аморально. Второе — сделать вид, что его не замечаю, и надеяться, что он уйдет. Возможно, но слишком великодушно. Третье — заказать новую выпивку и выплеснуть ему в рожу, поблагодарив за сладкие воспоминания. Заслуженно, но слишком театрально. Я не стремилась привлекать ненужного внимания и не хотела, чтобы меня выставили из заведения. Значит, оставался только второй вариант. Проклятие. Наименее соблазнительный. Я пронзила его ледяным взглядом и повернулась спиной, в надежде, что намек дойдет. Не дошел. «Слушай, ты должна меня помнить. Мы познакомились на дороге, ты помогла мне сменить машину. И наверняка ты не забыла, что я был первым, с кем ты...» «Заткнись, кретин!» Все та же невообразимая наглость. Он чуть не выболтал в полный голос, так что только глухой не услышал бы, что оказался первым, с кем я переспала. Может, первый вариант в конечном счете был наилучшим? «Вот видишь, вспомнила», — продолжал он, как видно, не расслышав, кретина. «Сколько же лет прошло? 6 или больше? Я тебя еле узнал. Помнится, раньше ты не так выглядела. Не, ясно, ты была миленькая и все такое, но, в общем, еще малявкой. А теперь совсем взрослая». Сам он почти не переменился. Волосы примерно той же длины и того же буроватого песочного оттенка, и глаза голубые, как мне помнилось. Брюхо малость выросло. А может, это мне со злости почудилось. Для меня он сейчас ничем не отличался от остальных. Всего-навсего еще один приставало. Жаль, что нельзя убить его за одно это. «Дэнни, добрый совет. Разворачивайся и шагай отсюда». Кости, хоть я его и не видела, был где-то рядом, и если, наблюдая за мной, он поймет, кто мой собеседник, то оторвет Дэнни голову, и совесть его не замучает. «Да почему? Давай посидим, вспомним прошлое. Мы ведь столько не виделись». Рядом со мной как раз освободилось место, и он без приглашения плюхнулся на него. «Нечего нам вспоминать. Ты пришел, увидел, отымел и ушел. Конец истории». Я опять повернулась к нему спиной, удивляясь шевельнувшейся в душе горечи. Некоторые раны не лечатся даже временем и опытом. «Да ну, Кэтрин, совсем и не так было». «О, привет, приятель, что это мы здесь видим?» «Он как раз уходит», — процедила я, молясь, чтобы у Дэнни нашлась в голове хоть одна извилина. «Хватило бы, чтобы бежать со всех ног, пока Костя не разобрался, кто он такой, если еще не поздно». Костя хищно оскалился. «Не спеши, котенок, мы еще не познакомились». «Ой-ой-ой-ой, плохо дело». «Меня зовут Костя, а ты?» «Дэнни Мильтон. Мы с Кэтрин старые друзья». Ничего не подозревающий Дэнни протянул руку. Костя сжал ее и не спешил отпускать, даже когда Дэнни задергался. «Эй, парень, я ничего плохого не хотел. Просто поздоровался с Кэтрин и... ух!» «Молчать!» — еле слышно проговорил Костя. Из-под его ресниц блеснуло зеленое пламя луча силы. Он усилил хватку, и я буквально услышала, как трещат кости в ладони Дэнни. «Перестань!» — выдохнула я, встав и тронув его за плечо. Под моими пальцами словно камень застыл, только рука напрягалась все сильнее. По лицу Дэнни катились слезы, но он молчал, бессильный перед этим зеленым взглядом. «Не стоит. Того, что было, не изменишь». «Он обидел тебя, котенок», — отозвался Кости, без жалости глядя в полные слез глаза Дэнни. «И за это я его убью». «Не надо. Я понимала, что это не фигура речи. Все прошло. Если бы он меня не использовал, я бы не достала своего первого вампира. А значит, не встретилась бы с тобой. Ничего не бывает зря, тебе не кажется?» Он не разжал пальцев, но взглянул на меня. Я погладила его по щеке. «Пожалуйста, отпусти его». Костя отпустил. Дэнни повалился на колени, и его немедленно вырвало. Кровь сочилась из руки. Сломанные кости прорвали кожу. Глядя на него сверху вниз, я нашла в себе лишь малую толику сочувствия. Много чего случилось за те годы, что мы не виделись. «Бармен, похоже, этому парню нужно вызвать такси», — бросил Костя стоявшему за стойкой мужчине. Тот ничего не заметил. Бедняга перепил. Он нагнулся, будто чтобы поднять Дэнни на ноги, и я услышала, как он тихо, с жестокой угрозой внушает. «Скажешь еще слово, и следующими на очереди будут твои яйца. У тебя сегодня счастливый вечер, приятель. Благодари свою паршивую звезду, что она меня остановила. Не то бы я устроил тебе вечеринку, которой ты бы до смерти не забыл». Пока Дэнни всхлипывал, задыхаясь и баюкая на груди руку, Костя развернул меня к дверям, бросив бармену полсотни, с избытком расплатившись за мою выпивку. «Лучше нам уйти, Пушистик. Попробуем еще раз завтра. Мы слишком обратили на себя внимание». «Я же говорила, не надо». Выйдя за ним к грузовичку, я поспешно забралась внутрь. «Черт возьми, Кости, можно было обойтись и без этого». «Я видел твое лицо, когда он с тобой заговорил. Ты была белее призрака. Я сразу понял, кто это такой и какую боль он тебе причинил». Почему-то его мягкий голос подействовал на меня сильнее крика. «Ну и чего ты добился, переломав ему кости? Мы теперь не узнаем, появится ли здесь этой ночью Хеннесси и Гасила. А если придут и кого-нибудь захватят? Дэнни всего-навсего переспал со мной и бросил. Это не стоит жизни женщины». «Я тебя люблю. Ты даже не догадываешься, как дорога мне». Он говорил так же тихо, но теперь его голос вздрагивал от силы эмоций. Я уже не могла сосредоточиться на дороге, поэтому съехала на обочину, остановила машину и повернулась к нему. «Кости, я не могу сказать о себе того же, но ты значишь для меня больше, чем кто бы то ни было. За всю жизнь. Это чего-то стоит?» Он наклонился, обнял ладонями мое лицо. Те же пальцы, которые только что сокрушали и калечили, нежно, как хрупкий кристалл, погладили мои щеки. «Это чего-то стоит, но я все еще надеюсь услышать другое. Ты знаешь, я сегодня впервые услышал, как кто-то назвал тебя настоящим именем». «Это больше не настоящее имя. Я говорила то, что думала. Как это по-вампирски?» «Скажи свое полное имя. Я, конечно, сам знаю, но мне хочется услышать его от тебя». Кэтлин Кроуфилд. Но ты можешь называть меня Кэт». Последнее было сказано с улыбкой, ведь он до сих пор всего однажды назвал меня так. «Думаю, я оставлю себе котенка», — улыбнулся он в ответ, успокаиваясь. «Ты была очень похожа на котенка, когда мы с тобой познакомились. Рассерженного, испуганного, отважного котенка. И временами такого же милашку». «Кости, я уверена, ты не хотел уходить из бара. И насколько я тебя знаю, дни Дэнни уже сочтены. Но я не хочу, чтобы его смерть была на моей совести. Обещай, что ты никогда этого не сделаешь». Он в изумлении уставился на меня. «Ты что, до сих пор неравнодушна к этому сопляку?» «Очевидно, нам еще предстояло обсудить разницу между хорошим и плохим убийством». «Еще как неравнодушна. Я сама рада бы втоптать его в грязь, можешь мне поверить. Но это было бы неправильно. Обещай». «Ладно, обещаю его не убивать». Слишком уж легко он согласился. Я прищурилась. «И еще обещай никогда не калечить, не уродовать, не ослеплять, не пить кровь и вообще ничем не вредить Дэнни Мильтону и не позволять никому проделывать это у тебя на глазах». «Эй, так нечестно», — возмутился он. «Видно, не зря я не ограничилась первым обещанием». «Дай слово». Он утомленно хмыкнул. «Ладно, черти адовы, не слишком ли хорошо я обучил тебя предусмотрительности?» «Отлично обучил. Ну, в бар нам возвращаться нельзя. Что ты собираешься делать дальше?» Он обвел пальцем мои губы. «Тебе решать». На меня вдруг накатило азартство. Мы были так заняты скрупулезным изучением сводок о пропавших без вести, протоколов судебной экспертизы и прочими невеселыми занятиями, что у нас совсем не оставалось времени на легкомыслие. Я вывела грузовик на проезжую часть и поехала на юг. Через час свернула на гравийный проселок. Костя сбоку улыбнулся мне. «Путешествие по тропкам воспоминаний, а? Не забыл этого места?» «Разве такое забудешь?» — фыркнул он. «Здесь ты хотела меня убить. Так нервничала. То и дело краснело. Никогда меня не пытались убить так застенчиво». Я остановилась недалеко от берега и отстегнула ремень безопасности. «В ту ночь ты вышиб из меня дух. Не хочешь снова попробовать?» Он невольно рассмеялся. «Хочешь, чтобы я тебя поколотил? Ты и впрямь любительница грубого секса?» «Нет. Попробуй другое средство. Может, оно даже лучше сработает. Хочешь, потрахаемся?» Я умудрилась произнести это с самой невозмутимой миной, хотя уголки губ у меня так и норовили расползтись в стороны. В его глазах загорелся свет. Первая искорка зеленого пламени. «А коль я еще при тебе, хочешь меня здесь же и упокоить?» Костя снимал куртку, и ясно было, что он нисколько не опасается. «Поцелуй меня, тогда узнаешь». Одним молниеносным движением, которое я видела сотни раз, и все не переставало изумляться, Костя притянул меня к себе и накрыл губами мои губы. Я и моргнуть не успела. «Места здесь маловато», — шепнул он долгую минуту спустя. «Давай выйдем наружу, ты там сможешь вытянуться». «Нет, прямо здесь. Мне нравится заниматься этим в кабине». Его давние слова скатились у меня с языка, и он рассмеялся. Глаза сверкали чистыми изумрудами. Клыки показались из-под улыбающихся губ. «Давай проверим». Еще две недели бесплодных усилий не приблизили нас ни к Хеннесси, ни к Гасселле. Я перебывала во всех паршивых клубах в радиусе 50 миль от Колумбуса, но мне не везло. Кости напомнил мне, что гоняется за Хеннесси без малого 11 лет. С годами он выучился терпению. Моя юность выучила меня приходить в ярость от топтания на месте. Мы дожидались заказанной пиццы у меня на квартире. Был воскресный вечер, и мы никуда не собирались выходить. Я твердо решила ничего не делать и на сегодня забыть о занятиях. Даже поход за продуктами показался мне непосильным трудом. Отсюда и заказ. Если я что и унаследовала от матери, то ее нелюбовь к стряпне. Услышав стук в дверь, я удивленно взглянула на часы. Всего 15 минут после заказа. Вот это срочность. Костя любезно собрался встать сам, но я схватила халат и остановила его. «Побудь здесь. Все равно ты ее есть не будешь». Его губ коснулась улыбка. Он мог есть твердую пищу и проделывал это при мне, но большого удовольствия от нее не получал. Как-то он объяснил, что ест в основном ради того, чтобы не выделяться из толпы. Я открыла входную дверь и тут же захлопнула ее, вскрикнув. «Господи Иисусе!» Костя в мгновение ока оказался рядом, по-прежнему голый, зато с ножом в руке. При виде его я снова вскрикнула, а в дверь раздраженно застучали. «Кэтрин, в чем дело? Открой сейчас же!» Я впала в дикую безумную панику. «Это моя мать!» — прошипела я, как будто Костя сам не догадывался. «Срань господня! Тебе надо спрятаться!» Я чуть ли не впихнула его в спальню, вопя. «Я сейчас! Я не одета!» Он подчинился, но без тени моей паники. «Котенок, ты ей так и не рассказала? Господи, сколько можно тянуть?» «До второго пришествия!» — огрызнулась я. «И не минуты раньше. Сюда, в шкаф!» В дверь стучали все громче. «Что ты там копаешься?» «Уже иду!» — заорала я, и Костя сердито пялившемуся на меня. «Потом поговорим. Сиди здесь и ни звука, я ее сплавлю, как только смогу». Не дожидаясь ответа, я захлопнула дверцу шкафа и заметалась, запихивая под кровать его одежду и ботинки. «Господи, ключи он на столе не оставил! И на что еще она может наткнуться?» «Кэтрин!» Это прозвучало, как «последний раз повторяю». «Иду!» Я подлетела к двери и распахнула ее с широкой неискренней улыбкой. «Вот это сюрприз, мама!» Она, немало раздосадованная, оттолкнула меня с дороги. «Я заглянула повидаться, а ты хлопаешь дверью у меня перед носом. Что это с тобой?» Я ломала голову, подыскивая оправдание. «Мигрень!» Осенило меня, и только радостно выпалив это, я сообразила понизить голос и жалобно сморщиться. «Ох, мам, я рада тебя видеть, только время ужасно неудачное». Она изумленно оглядывала мои апартаменты. «Ого, как бы объяснить?» «Твоя квартира!» Она картинным жестом обвела волшебно преобразившуюся комнатушку. «Кэтрин, откуда ты взяла на все это деньги?» Впервые увидев мою квартиру, Костя решительно заявил, что намерен прикончить хозяина, который смеет за такое еще и денег требовать. Хозяин остался жив, хотя я и подозревала, что Костя не совсем шутил. Зато обстановка у меня теперь была на славу. Все это подразумевало диван, который он купил, заявив, что не желает сидеть на полу, телевизор под предлогом, что мне нужно смотреть новости, в которых может мелькнуть что-то полезное, компьютер под сходным предлогом, кофейный столик, приставной столик, бытовую технику. А к тому времени я уже перестала сопротивляться. «Кредитная карта», — немедленно отозвалась я. «Их всем выдают». Она недовольно нахмурилась. «Это до добра не доведет». Я готова была расхохотаться, как безумная. Знала бы она, откуда все это на самом деле. Сразу забыла бы об опасности высоких процентных ставок. «Мам, я правда очень рада тебя видеть, только...» Она остолбенело уставилась через мое плечо в спальню. У меня озноб пробежал по спине. Я не смела оглянуться. Неужто Костя не послушался и вылез из шкафа? «Кэтрин, еще и новая кровать?» Я чуть не упала от облегчения. «На распродаже нашла?» Она потянулась пощупать мне лоб. «Жара нет». «Поверь мне, ничуть не кривя душой, проговорила я. «Меня вот-вот вырвет». «Но...» Она, слегка насупившись, снова осмотрела всю квартиру и пожала плечами. «В следующий раз позвоню. Я думала сводить поужинать тебя, но... Кстати, купить тебе что-нибудь?» «Нет». Это прозвучало слишком страстно. Я снизила тон. «То есть спасибо, но аппетита нет. Я тебе завтра позвоню». Я развернула ее к двери гораздо мягче, чем Кости. Она только вздохнула, глядя на меня. «Головная боль действует на тебя очень странно, Кэтрин». Закрыв дверь, я буквально припала к ней ухом, чтобы проверить, уходит ли мама. Паранойя заставила меня подозревать, что она притаилась за дверью, а в самый неподходящий момент ворвется внутрь и застанет меня с любовником-вампиром. Я обернулась на шум. Костя стоял в дверях спальни, полностью одетый. Я выдавила дрожащий фальшивый смешок без капли юмора. Чуть не попалились. Он смотрел на меня. На его лице уже не было злости, и, пожалуй, от этого я и забеспокоилась. Злость я бы пережила. «Я не могу больше видеть, что ты с собой делаешь». Я настороженно изучала его лицо. «Что я делаю?» «Продолжаешь казнить себя за грехи отца», — ровным голосом ответил он. «До каких пор ты намерена за них расплачиваться? Сколько вампиров ты должна убить, чтобы не считать себя в долгу перед мамочкой? Я мало встречал людей отважнее тебя, а собственной матери ты боишься до смерти. Как ты не понимаешь? Это ты не меня спрятала в шкафу. Сама туда спряталась». «Тебе легко говорить, твоя-то мама умерла?» Я бессильно опустилась на диван. «Тебе не приходится гадать, не возненавидит ли она тебя из-за того, с кем ты спишь, и увидишь ли ты ее еще хоть раз, если скажешь правду. Что мне, по-твоему, делать? Рискнуть отношениями с единственным на свете человеком, которого я любила? Ей хватит одного взгляда на тебя. Она, кроме клыков, ничего не увидит. Она никогда меня не простит. Как ты не понимаешь?» На последних словах голос у меня сорвался, и я обхватила голову руками. «Замечательно. А вот теперь настоящая мигрень». «Ты права. Моя мама умерла. И я никогда не узнаю, как бы она отнеслась к тому, каким я стал. Гордилась бы мной. Или презирала бы за мой выбор. Но все равно, скажу тебе честно, будь она жива, я бы ей показался. Как есть. Она этого заслуживала, и если на чистоту, я тоже. Но речь не обо мне. Слушай, я не требую познакомить меня с твоей мамой. Я говорю о том, что рано или поздно тебе придется примириться с собой. Ты не можешь изгнать из себя вампира и не должна постоянно винить себя за это. Тебе надо разобраться, кто ты такая и чего хочешь, и не извиняться за это. Ни передо мной, ни перед своей мамой, ни перед кем бы то ни было». Он был уже в дверях, когда я сообразила. «Ты уходишь? Ты меня бросаешь?» Костя обернулся. «Нет, котенок, просто даю тебе возможность все обдумать, не откликаясь на меня». «А как же Хеннесси?» Сейчас это был только предлог. Франческа так и не выяснила ничего конкретного, а мы сами сделали все, что могли. Небольшой отпуск не повредит. Если что-то появится, я тебе позвоню. Обещаю». Он напоследок послал мне долгий взгляд. «До свидания». Я услышала, как закрылась дверь, но в сознании звук не отозвался. Еще 20 минут я сидела, уставившись на нее, и вот чудо, в дверь постучали. Я радостно вскочила. «Кости!» Это был паренек в униформе. «Доставка пиццы», — с заученной бодростью отбарабанил он. «С вас 17:25». Я как в тумане дала ему 20-ку, сказала, что сдачи не надо, закрыла за ним дверь и расплакалась.